Глава 15. Выросшие под ногами каменные лезвия впились в панцирь Руака, заставили его засиять. На мгновение я вознес хвалу безвестному древнему, что создал эту технику, позаботившись о том, чтобы защититься и от угрозы снизу. А затем меня буквально пронзило понимание того, что жар опасности никуда не делся. Все, что я успел, толкнуть силу и средоточие в покров. Панцирь рассыпался крошевом, весь в одно мгновение, а каменные лезвия взорвались жалящим роем. Острые осколки стегнули меня по ногам, животу, вскинутым в защите рукам. Сила их общего удара была такова, что исчерпала все, что я успел толкнуть в покров, а затем и заставила сработать защиту амулета. «Лег!» Я в страхе обернулся, но с Рейкой все оказалось в порядке. Она, видимо, беспокоилась обо мне. Я широко раскинул панцирь Руака, накрыв им и ее, и раненых у ее ног, и наемника, что использовал свою защитную технику, чтобы выполнить то, зачем его там и поставили. Прикрыть от удара трех раненых и лекаря. И вот теперь его техники хватило, чтобы отбить ослабленный удар. Его купол зиял прорехами, но ни один из осколков не прорвался внутрь. Полупрозрачный купол прикрыл их всех, уберег от ран. Теперь я наконец узнал наемника. Аот. Он ошарашенно озирался, видимо, не веря, что выжил. И что это вообще было? Вся вершина стены и влево, и вправо от нашей площадки покрылась выбоинами и выростами. Оказалась засыпана крошевом. Через вдох техника Аота истекла, и раненые буквально погрузились в него. Рейка, наконец, вспомнила, как меня нужно называть. «Даргел!» Я понял, что она заметила буквально изрезанную в лоскуты одежду там, где я не был прикрыт броней. Отмахнулся. «На мне амулет! Меня таким не пронять!» Вновь обернулся, но теперь вглядывался в поле перед городом. Делать это стало удобней. Край стены исчез, разрушился, открывая вид на десятки фигур сектантов. Я и сам устоял на ногах лишь потому, что для мастера удержаться на осыпающемся под сапогами крошеве не так уж и сложно. «Вон там!» Взгляд, наконец, зацепился за фигуру, стоящую в круге, ярко горящим алым. Этот сектант замер, вскинув руки, и вокруг его ладоней я явственно видел клубящуюся серую дымку. И я был уверен, что из всех, кто сейчас с проклятиями зажимал раны вокруг меня, эту дымку вижу только я. Сектант наполнил меридианы энергией и готовился использовать сильную технику, хорошо, если просто земную. Мало того, за его спиной, держась в отдалении, стояла целая толпа сектантов, а пятеро ближайших сжимали перед собой за горло каких-то оборванцев, засунув их в горящий круг. И эти оборванцы иссыхали на моих глазах. Вокруг меня с руганью появились спрыгнувшие было наемники. Один из них поскользнулся на крошеве в шаге от реки, явно использовав опору, но лишь выворотил под собой целый фонтан обломков, который обдал троицу раненых. Прыгнувший к обрушившемуся краю Гавал с рычанием поймал за руку уже сорвавшегося наемника. Меня обдало жаром опасности, которая снова была везде. Наемники вновь посыпались обратно. Я успел лишь заметить сверкающие кое над кем символы в указах. Сам же скользнул вплотную к Гавалу, выплеснул силу в панцирь Руака. Успел. Яркие обращения земной техники вспыхнули одновременно, и у меня, и у сектанта внизу. Вырвавшийся из его рук ярко-желтый луч ударил в стену точно под нами. Вот только на этот раз я успел влить в панцирь больше силы. Камень снова вспух, рванулся во все стороны остриями, а затем и осколками, не сумев пробить на этот раз моей защиты. Не сомневаюсь, впрочем, что попади луч точно в меня, то моя техника духовного ранга, какой бы невероятной и могучей она ни была, не выдержит. Тем более, что я могу использовать лишь земную ее часть. Я не видел в обращении сектанта ни следа второго круга, круга стихий, но мощь его удара поражала. Он готовил его не меньше 10 вдохов. Как его меридианы выдерживают такой объем силы? И даже это не важно сейчас. Еще 2-3 подобных удара, и он целиком снесет всю вершину стены, на которой стоит мой отряд. Я быстро огляделся. Ни справа, ни слева дальше не заметил ничего похожего на наше разрушение. Какого Дарса он выбрал именно это место? Что-то я сомневаюсь, что разрушенную стену по-прежнему будет прикрывать формация. Хотя если эта защита создана флагами, которые вмурованы в стену лишь кое-где, то ничего он не добьется. Если только этот флаг не точно у нас под ногами. Может, он даже знает, куда метить? Еще раз выругавшись, я рванул Гавала в сторону, открывая себе путь. И ушел рывком вниз, точно к врагу, раньше, чем в голове созрело решение. Все сыграло против сектанта. И то, что вокруг него было свободно, и то, что он наполнял энергией свою технику, и то, что я даже не успел обдумать мелькнувшую в голове тень мысли о его убийстве. Сектант опустил взгляд, захрипел, ухватившись истекающими силой пальцами за клинок верного. Я тут же перехватил меч другой рукой, использовал через нее крушитель. Сектант вздрогнул, закрыл глаза и печати указов над его головой исчезли. Он умер, не выдержав двух оружейных техник в средоточии, но его пальцы намертво зажали лезвие моего меча. Я рванул его на себя. Изрезанные пальцы мертвеца скользнули по стали, неохотно разжались. Но убраться назад я не успел. Не знаю, кем был этот мертвый сектант, но толпящиеся вокруг набросились на меня с такой яростью, с какой стражники Агоста Тамим не били за своего господина у выхода с поля битвы. И их можно понять. Указы над их головами буквально горели. Смерть. Слабаки упали, разом уменьшив число моих врагов вдвое. Им бы чуть больше выучки, хотя бы половину от той слаженности, с какой сражались мечи, и они бы меня смели. Я крутился на месте, используя все, чем обладал, и кляня про себя то, как не вовремя я остался без пронзателя. Меч не мое. Отбить, отбить, отбить! Рассечь чужую технику, встретить чужую сталь своей, вскрыть горло шагнувшего слишком близко, отбить, рассечь бедро замершему во льду моих оков, смести целый рой летящих в лицо черных игл, принять духовной защитой красный диск. Когда-то давно я уже бился против сектантов, на испытании стражей. Тогда они были равны или чуть слабее меня. Их было немного, но они легко убили меня, пусть и только в испытании. Сейчас они все были не слабее восьмой звезды воина, и их оказалось во много раз больше, но при этом ни один из них не сумел меня даже ранить. А все потому, что в испытании я сжимал в руках простую, бесполезную для меня сталь, а здесь и сейчас верный, с наложенным на него начертанием сосуда духа. А значит, каждый мой удар разрушал чужие техники, превращал их в крошево. Когда-то давно Великор сказала, что меч действительно не мое, но не более. Она пообещала, что с ним я буду ничуть не хуже любого из нашего класса, кроме нее. И действительно научила меня скользить сквозь бурю техник, которыми тебя осыпают. С тех пор я и сам далеко шагнул по этому пути. И даже то, что в руках было не копье, а меч, не помогло сектантам. И не могло помочь. Чем дальше, тем больше их становилось вокруг меня. Тем больше они мешали друг другу, не давали ударить, сталкивались в техниках передвижения, попадали техниками в спину товарищей и падали под техниками, что сыпались на них от моих людей. 5 вдохов, 10 вдохов, смерть. В сторону рвануло желтое сияние. Вокруг меня уже лежал целый вал трупов. И сектанты дрогнули, замерли, отхлынули назад, забрасывая меня техниками издалека, заметив, наконец, моих людей, что убивали их в спину. Но те лишь рванули им навстречу, наконец не боясь задеть меня. И хорошо, что не влезли под удар моего указа. 3 вдоха, и вокруг не осталось ни одного живого сектанта. Зотар выкрикнул: «Брат, на стену!» Помедлив, я огляделся. В армии сектантов мы вырубили что-то вроде проплешины. На 100 шагов в стороны не уцелело ни одного, а те, что стояли дальше, не торопились нападать, лишь медленно приближались, готовясь обрушить на нас вал техник. И все же я приказал: «Собери трофеи!» Теперь у меня целый отряд, который нужно одевать, кормить и вооружать. А еще им бы не мешало сменить техники и броню. И на все это нужны деньги, которые обещал глава города Нараш. Я и сам принялся ворочить тела, ища того первого сектанта, ради которого и спрыгнул со стены. Нашел, рассек верным шнурок его амулетов, кисета, отбросил в сторону. На миг запал вдоха до того, как рывком вернуться на стену. Я запоздало засомневался, что вообще сможем это сделать, и не влепимся в защитную формацию. Но медитация не вспыхнула жаром, сообщая, что я сейчас врежусь. Да и сияющая пелена нас пропустила. Выходило, что она как-то отличала нас от сектантов. Для меня такое отличие были указы, а для этой формации, возможно, ответ знал только создатель или мастер формации. Оказавшись на стене, швырнул кисет сектанта, появившемуся рядом Гавалу. «Выдели человека, который будет заниматься всей добычей. Этот, как его, Орнов?» «Самое главное, флаг сотни убийств из кисета я уже достал. Остальное пусть разбирают другие. Мне же пора заняться медитацией». И так мы вместо того, чтобы восстанавливаться, лишь тратили силы в сражении. Восстановить все до момента угасания формации я, конечно, не успел. Впрочем, и оно погасло не окончательно. По-прежнему осталось заметно легкой дымкой над головой. Но что она делает, сразу стало понятно. Ни один сектант больше не мог проскочить техникой передвижения над нашими головами. Оглянувшись на несколько вдохов, оглядев город, где в десятки мест поднимался к небу чадный дым, я лишь покачал головой. Поздновато. Нужно было защитить жителей раньше. Теперь 50 воинов с парой мастеров хватит, чтобы вырезать всех тех, кого мы спасали с полей. Остается надеяться, что в городе оставили хотя бы несколько десятков стражи. Радовало то, что теперь формация сжигалась в полную силу каждые 1000 вдохов, давая нам, защитникам города, время на отдых. Но вот сражаться на стене стало еще сложнее. Вроде и места теперь больше, соседи хоть и снова стояли с обеих сторон, но их стало меньше, на стене свободней. И теперь можно было уходить в сторону, не принимая на грудь все, что обрушивали на нас сектанты. Беда в том, что теперь едва ли не половина стены под нашими ногами оказалась разрушена. Стоять приходилось на неверной осыпающейся кромке, на каменном крошеве, по которому скользили ноги и которая отказывалась держать опору. Это не битва, а какая-то тренировка на ловкость. И в конце концов я не выдержал, снова спрыгнул вниз. Там хотя бы я могу в полной мере пользоваться своей сильной стороной, ловкостью и скоростью, и опорой. В первые мгновения сектанты даже не сообразили, что рядом с ними появился враг, так и стояли, задрав головы и отправляя вверх техники. А я напомнил себе, бережем духовную энергию в средоточии, и шагнул вперед. Старался не использовать техник, старался уворачиваться от ударов, сжав духовную защиту, спрятав ее даже не под кожей, а на палец глубже, положившись только на броню и пополненный амулет Фимрама. Броню можно будет сменить, неглубокие раны закрыть, а амулет наполнить еще раз. Восстановить запас средоточия сложней. Я полагался только на светящуюся под одеждой татуировку первого созвездия формы единения. Именно она делала меня сильнее, быстрее, выносливее, чем любой из сектантов передо мной. Шагнуть вперед, летящий в грудь диск рассечь верным, от иглы в голову уклониться, еще шаг вперед, отбить чужую сталь, пинок сектанту в колено. Тот даже не применил покров, слабак. Мне же хватило силы сломать ему ногу, выгнуть ее в другую сторону. Сектант орет от боли, а я вбиваю ему верный в разъявленный рот, не успевая увернуться от фонтана крови. Шагнуть вперед, удар мечом влево, вправо, отбить иглы, позволить черному диску ударить в плечо, рассыпавшись на броне. Ветер опасности лишь едва теплился, верным в лицо стоящему передо мной. Он легко отбил удар, но это не важно, его уже коснулся мой приказ. «Умри!» И он рухнул мне под ноги. Пинок влево. Этот сектант использует покров, но через два вдоха я пробиваю ему средоточие. Отделываюсь лишь рассеченным ухом, успев сохранить маску. Дарсова сволочь. Нашел же, куда метить. Но даже злости не было. Привычное ругательство не вызывало во мне привычных же чувств. Удар вправо. Сектант отбил, но через мгновение Зотар ударил ему в спину. Смерть тому, кто занял его место. Я двигался вперед, стягивая на себе большую часть техник сектантов, скользя между призрачными иглами, дисками, шарами, лезвиями, мечами, огнем и обжигающим ветром, и непрерывно убивая. 100 шагов от стены. Остановка. На нас начинали напирать с боков. Отступление к городу, возвращение на стену под защиту формации, 1000 вдохов отдыха, затем снова вниз. Несколько десятков вдохов танцев со сталью на месте, когда мы только и делали, что отбивали летящие в нас техники, а затем снова шли вперед, перемалывая напирающих сектантов. И так раз за разом. Оковы, чтобы сдержать набегающих врагов, рядом кричит Гавал. «Господин, назад!» Выскакивает передо мной, пытаясь закрыть меня своим телом и мечом. В ярости рычу. «Прочь!» Он вздрагивает, пятится назад, отчаянно отбиваясь от налетевших на него летающих кинжалов. Над его головой мерцает верность, которая толкает его защитить меня, но он не может сопротивляться прямому моему приказу. Я и впрямь зол, ведь успел остановиться в последний момент, едва не ударив его в спину звездным клинком. Рывок у плеча Гавала. Летающие убийцы не успевают повернуть, а я уже вбиваю верный в горло их хозяина. Слепую отбиваюсь от них. Последнюю ломаю голой рукой, покрытой покровом. Отправляю вперед указ смерть, который выкашивает толпу набегающих слабаков. Уже не дотраты времени на маскировку сиянием рассвета. Кто поймет в этом месиве в сотне шагов от стены, от чего они погибли? Обернувшись, стираю указ верность над Гавалом. Может, хоть перестанет лезть под ноги? Да и запас истощившегося духа это мне пополнит. Звездный клинок влево, срубая самых сильных. Вправо панцирь, прикрываясь от опаляющего в боевой медитации луча техники. Еще один умелец выпивать своих закалок, чтобы напитать мощную технику. Туда. Рывок, убить указом всех вокруг врага. Навстречу мне бросается один из оставшихся на ногах. Сильный мастер, сила его глубокая и непроницаема. Полшага вперед, поймать чужой ритм и ударить по кончику жалящего меня копья, сбивая его в сторону. Шаг. Оказаться вплотную к врагу. Резануть верным по шее. Сталь бесполезно скользит по покрову. Сектант в ярости скалится, выпуская ставшее бесполезным копье. В его руке вспыхивает огнем кинжал. Но я уже давно толкаю энергию и стихию в коготь. Ярко сияет первый круг обращения, вспыхивают символы древнего языка. Сектант бьет меня в горло кинжалом, но я успеваю подставить эфес верного. Клинок скользит, срывается, опаляет мне шею. Едва заметно вспыхивает передо мной второй круг обращения, и я вбиваю коготь в подмышку сектанту. Он вздрагивает, хрипит, пытаясь что-то сказать, но только заливает меня хлынувшей изо рта кровью. Пытается поднять руку. Перед ней даже вспыхивает круг обращения, но техника срывается, не успев потревожить жаром мою боевую медитацию. сектант мертв. Пусть я всего лишь мастер, у меня нет ни одного открытого узла меридианов для стихий, но и просто влитых в духовную технику нити воды хватает, чтобы сделать еще сильнее любой земной того же качества, тем более после многих дней тренировок в зале стражей. Пусть враг был сильный мастер, пусть эта схватка в кругу сектантов была опасна, но мне не понадобилась ни хитрость, заставляя его потратить покров на ложный удар, ни истощать защиту его амулета. Одна ошибка, я проскользнул вдоль копья вплотную, ударил его в слабо защищенное место, и сектант пробит когтем насквозь. Один удар, и сильный враг, чье возвышение, как я подозреваю, выше моего мертв. Когда встречусь с Клотиром, то еще раз поблагодарю его за эти три техники. Того сектанта-мастера, что едва не прожег меня лучом, закружил Зотар. И, похоже, он справлялся и сам. Быстрый взгляд в себя. Осталась треть средоточия. Опасно. Эта схватка, пусть и короткая, изрядно опустошила мои запасы. Пора бы возвращаться на стену, или... Нет? Я еще раз огляделся, убеждаясь, что никому моя помощь не нужна. Слева появился очередной призрак, но туда бросился Кирт, следом за ним Гавал, а потом и трое наемников. Пять вдохов я следил за их схваткой, убедился, что и им помощь не нужна. Присоединившийся к призраку сектант ничего не сумел сделать с ними. Отправил энергию в панцирь Руака, накрылся им, прикрывшись со всех сторон. Ни к чему рисковать, лучше уж позаботиться о защите, пусть и дополнительно потратившись. Раскинул руки, сосредоточился. Форма круговорота, три круга циркуляции. «Вращайтесь!» Мир вокруг словно дрогнул, а затем будто и сам чуть повернулся, и ко мне скользнули первые нити энергии. Сила неба вливалась в меня вместе с моей стихией. Торопясь, смутно видя, что происходит вокруг сквозь толщу защитной техники, я поднажал, ускоряя круговорот. Сейчас мне важно время. Энергии вливалось все больше и больше. Неожиданно панцирь начал бледнеть. Я наклонил голову, обратился к боевой медитации, не прерывая формы. Но не ощутил ни малейшего дуновения опасности. Да и панцирь, как и другие защитные техники, скорее трескался, когда в него попадали чужие техники, рассыпался крошевом, а сейчас же бледнел, и с каждым мгновением все сильнее. И похоже, дело в круговороте. Помнится, у Сарифа он был так силен, что начал разрушать духовные камни. В способности повторить такой трюк я справедливо сомневался, но на то, чтобы высосать из своей техники свою же силу, меня хватило. Забавно. Это единственное, что я подумал, когда панцирь рассеялся без следа, втянулся в мое тело призрачными нитями. Зато стало отлично видно, что Зотар справился со своим противником и сейчас стоял над его телом, время от времени вскидывая перед собой меч, чтобы отбить летящую в него технику или кинжал летающей смерти. Приближаться к мастеру сектанты не рисковали. Когда Зотар сделал шаг вперед, так и вовсе отхлынули, явно его опасаясь. Кирт с Гавалом тоже додавливали еще одного мастера, буквально засыпав его ударами с двух сторон. На миг скользнул в себя, две трети средоточия. Вынырнул духовным зрением. Сейчас я стоял лицом к линии, а вернее к кругу порталов, из которых до сих пор появлялись сектанты, пусть и редко. И с той стороны к нам продолжали прибывать новые враги. Пока десятка моих наемников хватало, чтобы отбивать летящие в нашу сторону техники и артефакты, избивать их настрой напасть на нас, а через сотню вдохов и я закончу, и буду полон сил. Раздался полный боли и отчаяния крик. Гавал со спины вонзил меч в сектанта. Через мгновение Кирт отрубил ему голову, и крик оборвался. Я приказал. «Сообщить, сколько у кого сил!» Со всех сторон донеслось. «Две трети! Пуст, господин! Половина! Пуст! Половина! Четверть!» Я попытался оценить, сколько осталось тех, кто сможет двинуться со мной. Запутался. Решил все проще и привычней. «Кирт, замену!» Он тут же оторвался от тела сектанта, скомандовал. «Все, у кого меньше половины средоточия, вернутся на стену. Медитировать. Кто сильно ранен, двигаются туда же. Выполнять!» Теперь считать стало легче. Рядом со мной осталось чуть больше десятка. Гавал прятал от меня бок, но я видел в его руках пустой фиал. И отвел взгляд. Пусть. Если считает, что его рана не опасна, то кто я такой, чтобы гнать его прочь? Хотя странно, конечно, что он не уходит, ведь на нем уже нет верности мне. Спохватившись, я успел стереть свои указы с ближайших двух уходящих наемников. Для того, что я задумал, мне понадобятся все силы. Плохо, что мы уже далеко от стены, и позади нас находятся смельчаки, которые подтягиваются со стороны, но даже не пытаются напасть на нас и умереть, а лезут на стену. Мгновение я колебался, не вернуться ли назад, но затем увидел, как из города на наш участок стены поднимается отряд. Отсюда не оценить их силы, но доспехи есть у половины. Можно надеяться, что это не совсем уж слабаки, которых глава города пригнал заткнуть дыру в обороне. Должен отметить, что ни один мой отряд сражался под стенами. Возможно, мы стали первыми, но за эти полдня я видел несколько таких же отрядов, сражающихся с сектантами внизу. Пару раз, когда приходилось техникой уходить вверх, над головами сектантов, я отлично видел и слева, и справа десятки проплешин в их рядах, места, где они отхлынули от тех, кто их убивал. Ближайшие так и вовсе только что пробили ход к нам. Справа — 30 идущих. Несколько вдохов я оглядывал их. Покрыты кровью, доспехи посечены, но на лицах нет усталости. Их командир неотличим от них, разве что в плечах поуже. Младше или просто худощав? Я спросил у замершего недалеко от меня Кирта. «Чей цвет синий?» Он верно меня понял, да и сам глядел туда же, куда и я, на приближающихся идущих, из-под доспехов которых были видны одинаковые синие халаты. Разве что Кирт не выворачивал голову, как я, а стоял к ним лицом. Но тут же развернулся ко мне и повинился. «Простите, господин, не могу ответить. Все используют по два или три цвета. Один цвет — это удел лент ватага или наемников, а их сотни. В каждом городе свои. Могу только сказать, что это не одна из трех главных ватаг». Я чуть кивнул. «Понял. Их цвета я помнил и сам. Как сам видел, что на поле битвы они могут обходиться и без лент». Кирт обеспокоенно спросил. «Господин, вы не хотите снова вернуться на стену и передохнуть?» Он задал вопрос точно тогда, когда я со вздохом облегчения остановил циркуляцию круговорота и опустил руки. С усмешкой спросил его. «Когда я полон сил?» «Нет». Ткнул пальцем туда, куда смотрел все это время на линию порталов. «Я хочу добраться до одного из них». Кирт охнул. «Господин, это безумие!» Я хмыкнул. «Может и так». Еще раз ткнул пальцем. «Что это за флаги, которые набросили на город тень и закрыли солнце?» Кирт вздохнул и виновато пожал плечами. «Господин, я не знаю». Я перевел взгляд на Гавал и услышал тот же ответ. Ни он, даже лишившись верности, ни Кирт не стали спрашивать большего. Зато это сделал Зотар. «Первый брат, и все же, зачем тебе туда?» Я усмехнулся, оглянулся на стену. «Держится. Да и не так много нападает на них. За эти полдня мы с Лихвой раз в 6 или 7 перекрыли налоги, которые даже не платили приюту. В нашем отряде всего 30 воинов и 4 мастера, но мы уже убили несколько сотен воинов и не меньше, чем 30 мастеров. Надеюсь, Орнов не забывает срывать с них жетоны сект. Вон, с пути 3 моих наемников, что движутся сюда на замену, сектанты даже опасливо расступаются. Того накала, что был в начале сражения, уже давно нет. На нас нападают только, когда мы слишком приближаемся к порталам, и нападают, сверкая указами над головой. Честно признался, хочу попробовать уничтожить хоть один пробой, через который они лезут». Кирт и Гавал переглянулись. Зотар даже ушел техникой на 10 шагов вверх, явно оглядывая и оценивая путь до пробоя. Я же перевел взгляд на уже близко подошедших незнакомцев. На этот раз я обратил внимание на детали. Идущий впереди облачен в доспех с массивными наплечниками, отделанными по краю мехом. Сама броня черного цвета сейчас изрядно залитая кровью, без вычурности и украшений. Лишь на наручах выбиты какие-то линии. Оружие дзянь. Шлем он снял, открывая лицо. Я все же был прав. Он очень молод. Старше меня, но вряд ли старше 20, скорее младше. Густые брови, массивный нос и большие губы, которые сейчас растянулись в широкой и довольной улыбке. Темные волосы с изрядной примесью голубого свободно рассыпались по плечам. От ушей к затылку заплетены узкие косички, охватывая голову. Смотрит прямо на меня. Он намного младше любого из своих людей. Интересно, кто он? Надеюсь, не сын главы очередного города. Впрочем, для этого его люди, да и он сам, одеты бедновато. Скорее, как и я, глава небольшого отряда. Может, как первый брат Рейки, командир отряда небольшой семьи. Парень выдвинулся вперед еще на пару шагов, не обратив ни малейшего внимания на моих, настороженно замерших людей. Мне не нужно было опасаться того, что незнакомцы-сектанты. Я отлично видел над их головами привычные и правильные указы и контракты. Наши, империи, а не альянса. И над парнем их висело с избытком. Но меня тоже интересовало то, зачем они пришли. Парень широко улыбнулся. Оружие и шлем исчезли из его рук, и он приложил кулак к ладони. И, держа их так, повел телом слева направо, словно приветствуя каждого из нас. Впервые за сегодняшний день я видел столь сильного идущего несектанта под стенами города. Он очень опасен даже для меня. Жаль, мой талант не мог помочь мне определиться с тем, что этому виной. Звезды возвышения или техники, которые он знает. Как бы там ни было, но он опасней и убитого моими руками Криода Саул и его телохранителя. Невольно отметил и то, что в его отряде не оказалось ни одного воина. Вот тебе и небольшой отряд. 20 мастеров, пусть и слабых. Это точно не наследник небольшой семьи. Кто он? Все эти мысли промелькнули в голове за одно мгновение. Вдох мне понадобился, чтобы оценить силу незнакомцев. Парень только закончил свое приветствие и вновь повернулся ко мне. «Собрат идущий, позволь мне выразить восхищение твоей схваткой. Я увидел тебя еще со стены. Ты первый, кто рискнул сойти с нее и сойти с ордами врагов в прямом сражении кулак к кулаку. Глядя на тебя, многие вспомнили о награде главы города за голову сектантов и последовали твоему примеру, но им до тебя далеко. Собрат, уверен, что на стене не успевают записывать за тобой число убитых». Я едва удержался от того, чтобы не обернуться и не взглянуть на стену. Опомнился в последний миг. Чего это я? То, что я слышу, не более чем цветастая лесть. Но язык у незнакомца подвешен на зависть. А он тем временем снова сложил руки в приветствии. «Собрат, позволь представиться первым. Я сам путешественник, которого случай и печальная весть привели в вольный приют в такое тяжелое время». Склонив голову, сам явно ждал ответа от меня. Необычное и короткое имя. Я тоже приложил кулак к ладони и представился, повторяя его тон. «Я Даргел, вольный искатель, которому бедствие разрушило все планы». Сам довольно воскликнул. «Рад знакомству, собрат Даргел. Наверное, ты гадаешь, что нужно этому болтуну?» Я невольно поднял брови, оценив, как он посмеялся сам над собой. «Не буду хитрить, собрат Даргел. Я здесь, чтобы предложить тебе заработать еще больше заслуг перед главой города. Предлагаю объединиться и разрушить один из собирателей душ». Я едва не удержался от того, чтобы не оглянуться на Зотера, Кирта или Гавала, и спросить их, они слышали то же, что и я? Уточнил. «Ты говоришь о тех посохах, что просунули сюда сектанты?» «Верно, собрат. Объединившись, мы сумеем добраться до ближайшего. Ты и твой отряд изрядно выбили здесь тысячеглазых, так что здесь это будет сделать проще». В разговор вмешался Зотер. «Прости, собрат, сам». Коснувшись кулаком ладони, представился. «Я Зотер, младший названный брат Даргела. Мы с братом сопровождали людей с полей и не слышали о награде. Что уважаемый глава города пообещал за этот собиратель?» Сам широко улыбнулся. «Ничего». Зотер нахмурился. «Собрат, это какая-то шутка?» Тот возразил. «Ничуть. Как он мог предложить награду за то, о чем не имеет представления? Я невысокого мнения обо всех Саул, но хотя Нараш среди них едва ли не самый достойный, он слишком увлечен налогами и аукционом приюта. Что он мог знать о таком редком явлении, как бедствие?» Я усмехнулся. «А ты, собрат, сам, выходит, знаешь больше?» До этого я думал, что он и без того широко улыбается. Сейчас же понял, ошибался. Он улыбнулся еще шире и легко признал. «Больше!» Впрочем, безумная и слегка пугающая улыбка тут же исчезла. Уголок рта сама дернулся, и он добавил. «Когда ты из кожи вон лезешь, чтобы доказать всем, что не тень отца, то тебе остается не так уж и много способов этого достичь. Сила, в которой тебя ограничивают, и ум, который мне никто запретить не может. Поверь, собрат Даргел, в окрестных фракциях сложно найти того, кто знает о сектантах и древних больше меня». Запрокинув голову, он взглянул на зарастающую серой дымкой проплешину на небе над нами и сказал. «Считается, что Альянс в деле артефактов во многом превзошел Империю Древних, а они их в техниках. И клянусь небом, над нами лучшие этому доказательства». Зотер рядом хмыкнул, а вот я, наоборот, теперь внимательно слушал. Что-то подобное говорил мне и Клотир, а уж он знал об этом больше любого в поясе. Я даже еще раз глянул за спину этого сама, но там не появилось герба стражей. А значит, он не мог быть моим собратом-стражем. Но, выходит, точно непростой путешественник. Хотя, может, как раз им и удается собрать в единое целое сотни слухов и обрывков сплетен. Сам опустил взгляд. «Буду краток. Сейчас не место и не время для таких разговоров. Сектанты могут отправлять на верную смерть внешних учеников, которые верят в то, что за заслуги им позволят вернуться. Чушь. Пробить путь обратно такие слабаки никогда не сумеют. Наполняют алтари своих башков, пока им не свернут шею охотники на сектантов. Другое дело те, кто уже принят в секты и кое-чего там достиг. Поэтому и бедствие. Эта дорога не в один конец». Кирт и Гавал в один голос воскликнули. «Что?» Сам довольно ухмыльнулся. «Неожиданно, да? Но вы же не думали, что эти порталы работают только в одну сторону? Все, кто пришел сюда, пришли только за одним, за нашими жизнями. Собиратели душ вырывают из тел павших самое важное, саму душу идущего. То, что стремится к небу. И только наполнив собирателей, их башки откроют им дорогу назад. Так что поверьте, Саул с их проблемами, за такой трофей, как собиратель душ, заплатит щедро. Очень щедро. Я не люблю Саул. Но если небо моими руками решило дать им шанс оправдаться перед императором, то почему нет?» Я хмыкнул, шагнул к ближайшему телу, рванул у него на груди халат, добираясь до медальона. На нем снова оказались выбиты десятки или даже сотни глаз. С этими объяснениями многое становилось понятно. И то, почему сектанты-воины не нападали на город и то, кого собирали появившиеся позже мастера, и то, почему до сих пор в сражении я не столкнулся с сильными, пиковыми мастерами. Они все не спешат в бой, направляют подчиненных и держатся позади, если их вообще отправляли в порталы. Качнул головой, опровергая свои мысли. Конечно же, отправили. Ровно по числу таких пиковых мастеров, что заплатили налоги в приюте. К чему им рисковать, когда у них тут сотни закалок? Правда, против нас это не сработало, но стоит нам приблизиться к этим самым собирателям душ. Зотр спросил: «Так что там с небом? И почему над нами эта пелена то и дело дырявится?» Сам хмыкнул. «А думал, вы нарочно выигрываете себе время для отдыха. Одна из ваших техник, которую используете против призраков-сектантов, разрушает и пелену». Невольно я вскинул взгляд, по-новому оценивая прореху над нами. Мог бы и сам догадаться, когда каждый раз после сияния рассвета напор сектантов слабел. Сам же не замолкал. «Им становится невыгодно убивать вас там, где ее нет. Даже их указы понимают, что это бесполезно, и не гонят их на убой. Но скажу честно, когда мы двинемся к собирателю, эта уловка уже не сработает». Вокруг послышались ругательства. Я же опустил взгляд и припечатал. «Выдвигаемся!» Гавал за спиной прошептал. «Что за безумие?» Но оборвал фразу под моим взглядом, молча шагнул мимо, прочь от стен города. И даже не узнал, что над ним нет верности, которая наказала бы его. Я двинулся к пробою с собирателем бок о бок с новым знакомым самым. Между нашими отрядами было не больше 5 шагов. Сначала с пути такого сильного отряда сектанта лишь разбегались. Спустя 200 шагов попытались остановить нас в первый раз. Но мы легко уничтожили всех воинов и закалок, которых отправили в бой сектанты мастера. Спустя еще 100 шагов они принялись за нас всерьез. 200 вдохов ожесточенной схватки, 100 трупов вокруг, 2 погибших среди моих наемников. Версом, не собираясь заниматься трофеями, замер над телом одного из них, все еще сжимая его руку. Я даже не мог бы сказать имя погибшего. Сектантская техника разрубила ему голову, лица просто не осталось. Длань возрождения пролилась на его тело, словно на песок пустоши, без следа. Может, лишь дала ему еще 2 или 3 вдоха жизни, не с такой раной. Гавал прохрипел. «Как этот сам красиво наплел! Те, кто пришел сюда, не хотят умирать, а хотят вернуться. Оно и видно!» На первый взгляд действительно казалось, что сектанты рвались к нам, не щадя жизней, не обращая внимания на свои раны и наши мечи. Но только не тому, кто обладал талантом мастера указов. Я отлично видел, как яростно сверкали символы в узлах их указов. Все точно так, как и сказал сам. Поэтому и напомнил Гавалу. «Им приказали, у них не было другого выхода». Он криво ухмыльнулся. «Как нам?» Я покосился в его сторону, расплывчато спросил. «Я приказывал тебе?» Не дождавшись ответа, предложил. «Если хочешь, вернись на стену». У Гавала дернул щека. Он наклонил голову, пряча взгляд. «Простите, господин». Я отвернулся, но не мог не признать, что он прав. Мое желание схватиться с сильным соперником не более чем глупость. Что мне до награды? Что им, погибшим ради моей прихоти, до того, что я, Шен и Страж, хотел защитить город и пояс? Что им до того, что я хотел не очистить свое имя? Нет. До того, что я хотел хоть немного оправдаться перед самим собой за это бедствие. Это меня приплели к похищению печати врат. Это меня сделали едва ли не виноватым в бедствии. А в чем виновны те 2 наемников, что лежат сейчас мертвые под моими ногами? Я даже не могу назвать их имен. Они ничем не выделились для меня за все те недели, что я их знал. Когда-то я прочел все контракты над их головами, прочел все их имена. Кого я вообще запомнил? Почему они должны умирать ради моих безумных выходок? Обвел взглядом всех своих людей. Громко, чтобы каждый из них услышал, сказал. «Дальше пойдут только те, кто этого хочет. Остальные идите назад на стену». По лицам многих промелькнула тень. Кто-то и вовсе обернулся, оглядываясь на город. Но ни над одним из них не замерцала верность. Я кивнул, отвернулся. Нужно постараться взять на себя больше врагов. Этих 2 убили мастера, которых не успели взять на себя равные им. Второй раз нас попытались остановить еще через 100 шагов. На этот раз на нас навалилась просто огромная толпа, невзирая на чистое небо над нами. Кто-то из наемников за спиной растерянно выдохнул. «Нам конец!» И он был в чем-то прав. Если бы такая волна хлынула на стены, то мало кто бы сумел ее остановить. Вот только половина из бегущих на нас была всего лишь закалки, а половина из оставшихся не более чем простые и невысокие звезд-воины. А я щедро пользовался указами. Рывок вперед, сквозь сплошную стену чужих техник, ледяные оковы, смерть. И вокруг меня лишь застывшие мертвые. Этот трюк для прикрытия указов оказался гораздо более удачным, чем с поиском силы или сиянием рассвета. Человеческая техника высокого качества не просто сковывает слабых воинов, но и пробивает их тела шипами льда. И попробуй меня поймай на лжи, докажи, что такой техники нет. Есть. Я лично добыл ее на поле битвы в квартале для сильных мастеров. Рывок влево, через техники, оковы, смерть. Рывок вправо, оковы, рывок, рывок, рывок, смерть. Мгновенная тяжесть на плечах от неподвластного моему таланту врага. Коготь в средоточии этого мастера. Отбросить его еще живое тело, чтобы не ударил перед смертью. Обернуться, ища взглядом очередную жертву, и... Я срываюсь с места раньше, чем даже понимаю, что вижу. Удар еще одного мастера я принимаю на верный, невольно охаю, оценив его силу. Но это не важно. Главное, я успеваю вовремя. Короткий обмен ударами с мастером-сектантом, а затем я пинаю валяющегося все это время под нашими ногами Труика. Он, накровавленный, потерявший сознание, отлетает в сторону. Поступью уйти от мастера, который успел вбить мне меч в бедро, разрушить указ над своей головой, впитывая в себя последний запас духа. Оковы — смерть. Миг слабости, пока я разрушаю свою печать в 10 шагов шириной. Слабые враги падают изломанными, обледенелыми куклами, но через их тела ко мне рвутся десятки призраков. Панцирь. Налетевший мастер и призраки колотят его пластины, пытаясь добраться до меня. Выигранное время я трачу на то, чтобы влить силу в сияние рассвета. Вдох, и призраков буквально разрывает в клочья. Еще один вдох, и точно подгадывая время разрушения панциря, я делаю выпад верным. А спустя миг сектант уже отбивается от нас троих, меня, Зотера и Гавала. Он продержался против нас всего 5 вдохов, а затем Зотер снес ему голову. Рывок налево, туда, где нет указов моих людей. Рывок направо. Позади меня оставались лишь покрытые льдом мертвые тела и редкие живые. Последних сектантов мы разметали меч к мечу вместе с Самом и его людьми. Он стряхнул с Дзяня кровь, огляделся и хмыкнул. «Ну ты монстр, собрат Даргел! А я ведь решил уже, что нас просто сомнут числом и завалят телами. Позорно для целого отряда мастеров. Пожалуй, идея объединиться с тобой стала лучшей моей идеей за последние полгода. Такого мясника, как ты, не стыдно даже назвать братом!» Один из его людей недовольно воскликнул. «Господин!» Сам скинул окровавленные руки и захохотал. «Конечно, младшим, младшим братом!» Я невольно оглядел себя, залитого кровью с головы до ног. Молча отвернулся, двинулся туда, где Кирт склонился над Труиком. Сам же, оборвав смех, посоветовал мне в спину. «Ты наверняка опустошил средоточие в этой бойне. Восстановись, пожалуй, 2-3 сотни вдохов они даже не рискнут сунуться. А вот потом старшие снова пнут этих трусов». Не оборачиваясь, я кивнул. Зотер опять молчать не стал. Вот уж в ком эта схватка не выпила любопытства. «Собрат Сам, а почему мы словно просеку пробили в лесу? Почему не нападают ни слева, ни справа?» Сам презрительно отрезал. «Сектанты! Это сначала они лезли сюда без разбору, а как только появились старейшины с собирателями душ, так сразу разбились по своим стаям. И справа, и слева уже совсем другие секты. Они не ладят друг с другом и не придут на помощь чужим». Это интересная деталь, которая тоже легла кусочком в мозаику моих знаний о сектантах. Но я еще услышал и шепот Гавала. «Как будто у нас по-другому. Что-то я не вижу здесь армии Тамим или мечей». И это тоже была правда, пусть и не вся. Дай страже больше времени между сообщением и бедствием. Кто знает, не пришли бы соседи на помощь. И кто знает, приди эта помощь, осталось бы бедствие наказанием для Саул. Разве не такого я хотел им всем, когда рвал с шеи свой ошейник? С Труиком оказалось не так все страшно. Да, его оглушило, но вот сама рана была не опасной. Мне даже не пришлось использовать длань, обошелся 6 лепестками. Я обвел взглядом остальных наемников. В этой схватке никто не погиб, я старался изо всех сил. Но даже тех, кто прорвался мимо меня, Гавала, Кирта и Зотера хватило, чтобы добавить им ран. Удивительно уже то, что они выстояли под волной техник, которую сектанты на нас обрушили. Тут, похоже, снова очень и очень к месту оказались тренировки в лесу. Тогда они готовились защищать семью своего нового господина. Здесь же плотным строем сумели защитить себя. Хотя, конечно, те наемники, что отвечали за защиту, белые, словно стена, исчерпали себя до дна. А может и дальше, если присмотреться к их покрасневшим глазам. С каждого, на кого я глядел, я полностью снимал свои указы, восстанавливая себе потраченные на убийство сектантов дух. Не знаю уж, сколько я восстановил, но место для всего духа у меня нашлось. Теперь передо мной стояли чистые от обязательств вольные идущие. Все, кроме одного, кроме Кирта. Я внимательно вгляделся в него. От его силы мастера, которую я сегодня увидел, остались лишь жалкие ошметки. Вода его силы стала прозрачной, в ее глубине теперь не найти даже следов водоворотов или опасности. Для меня это означало, что он тоже потратил свои силы до предела. Я снова повел взглядом вдоль воинов. На этот раз я заговорил, пользуясь тем, что сам и его люди вновь отделились от нас. «Ваша служба на меня окончена. Сегодня вы достаточно рисковали жизнью за своего господина. Большего требовать от вас я не хочу. Ваши контракты расторгнуты. Возвращайтесь на стену, защищайте город. После вы вольны делать все, что хотите. Надеюсь, вы и сами понимаете, что молчать обо мне в ваших же интересах». Перевел взгляд на Кирта, жестко сказал. «Надеюсь, и ты понимаешь, что твой долг передо мной больше, и твоя служба еще не окончена». Он мотнул головой. «Долг? Само небо наградило меня за верную службу вам, господин». Я устало вздохнул. «Ты же умный человек, Кирт. Знаешь теперь, кто я. На тебе было ограничение возвышения. Я лишь убрал его». Кирт нахмурился. На его щеках несколько раз вспухли желваки. Затем он мотнул головой и упрямо заявил. «Это ничего не меняет. Ограничение исчезло. Но за месяц прорваться на этап мастера, да еще и без возвышалки, как некоторые». На миг он покосился в сторону, затем снова впился в меня взглядом. «Мне ли не помнить меру своего таланта в молодости? Сколько лет я потратил на то, чтобы добраться до этого ограничения? Я буду верен вам, господин, и небо это увидит». Это звучало очень глупо, но я сейчас не желал спорить и что-то доказывать. Метнул в руки Кирта фиал. «Это возвышалка воина. Выпей, чтобы хоть чуть восстановить силы, и возвращайся с остальными на стену». Он на миг упрямо сжал губы. «Господин!» Я твердо закончил. «Будь с Рейкой, береги ее. Я потерял семью и не могу найти ее. Защити того, кто сейчас заменил мне родных». Кирт сжал на миг губы в тонкую нить, решительно кивнул. «Ценой жизни, господин!»